Не в силах больше сдерживать себя, они слились в страстном порыве и долго наслаждались близостью. Затем, потрясенные случившимся, они лежали молча, освещаемые последними лучами солнца. Когда Питер взглянул на нее, у нее из глаз текли слезы. «О, малышка, прости я!» — он испугался. Но она покачала головой и поцеловала его. «Я так люблю тебя, что иногда мне становится страшно. Меня это тоже пугает». В тот вечер он прижимал ее к себе так крепко, что невозможно было поверить, что их может ожидать что-либо, кроме радости. В 9 часов они, совершенно обнаженные, спустились вниз, держась за руки. Мел приготовила бутерброды, и они опять поднялись наверх и стали смотреть телевизор и резвиться. «Совсем как супружеская пара», — пошутил он, и она округлила глаза и притворилась, что падает в обморок, а он ловко подхватил ее на руки. И Мел поняла, что никогда не была так счастлива ни с одним мужчиной. В ту ночь они спали вместе в ее постели и несколько раз просыпались, чтобы вновь заняться любовью. А когда утром он встал, чтобы отправиться на конференцию, она поднялась вместе с ним и приготовила ему завтрак. А после его ухода она сидела одна, обнаженная, с нетерпением ожидая его возвращения. Глава 19. В пятницу Мел пошла на конференцию вместе с Питером и прослушала его доклад, который был встречен продолжительными аплодисментами. А потом его почти на час обступили коллеги. Мел стояла поодаль и с гордостью наблюдала за ним. «Ну и как твое мнение?» — спросил он, когда в тот вечер они, наконец, остались одни. Они решили спокойно поужинать дома, так как он уезжал на следующий день. «Ты великолепен!» — Мел радостно улыбнулась ему, держа бокал сухого вина. К тому же реакция публики была чрезвычайно восторженной. Он остался доволен таким ответом. «Мне тоже так показалось. Я рад, что ты была там. Я тоже. Но потом...» Она загрустила, вспомнив, что завтра они снова расстанутся. Они оба уезжали в аэропорт в 8 утра. Его самолет улетал в 10, а к часу дня по местному времени он уже будет в Лос-Анджелесе и сможет провести спа некоторое время перед ее отъездом в лагерь на следующий день. А проводив его, Мел отправится обратно в Мартас-Виньерд к своим девочкам. «Что случилось, любимая?» Он взял ее руку. «У тебя такой грустный вид». Он множество раз задавался вопросом, не сожалеет ли она о случившемся, ведь он снова уезжает, и никто из них не знал, когда они встретятся вновь, и они не видели выхода из сложившейся ситуации. «Я просто подумала о твоем отъезде. Я тоже постоянно думаю об этом. Мы оба ведем ненормальный образ жизни». Она кивнула. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем». Затем он решил высказать пришедшую ему на ум мысль. «Может быть, ты приедешь с девочками в Аспен? Мы отправимся туда примерно через 3 недели. Валерии и Джессике там понравится. Это чудесное место для детей, для нас, для всех». Его глаза загорелись при этой мысли. «И тогда мы сможем снова быть вместе. Но только не так, как здесь». Она вздохнула и печально улыбнулась. «Наши дети сойдут с ума, если поймут, что происходит. По крайней мере, его дочь. Но она знала, что это сразит и ее двойняшек. У них совсем не было времени подготовить их. Питер был им совершенно незнаком. Они почти ничего о нем не слышали, кроме как в связи с ее работой. И вдруг... «Эй, представьте себе, девочки, мы едем в Аспен с ним и с его детьми». Мелани знала, что они возмутятся. «Они привыкнут, и им совсем ни к чему знать все подробности». Он говорил так уверенно, что Мел посмотрела на него с ленивой и счастливой улыбкой. Для мужчины, не знавшего ни единой женщины, кроме своей жены, в течение 20 лет и не общавшегося ни с кем после ее смерти, он казался весьма самоуверенным, и Мел сомневалась, являлось ли это доказательством его чувства к ней или следствием его постоянной уравновешенности. «Вы спокойно рассуждаете об этом, сэр?» Он улыбнулся. Я никогда не испытывал подобного чувства, Мел. Жизнь казалась такой прекрасной, по крайней мере, здесь, в Нью-Йорке, в ее милом маленьком, наполненном солнцем доме, наедине с ней. Возможно, все будет не так в окружении детей, но он надеялся на лучшее. Думаю, наши дети смогут справиться с этим. А ты так не считаешь?